так давно тебя мечтала найти, симпатичный, необычный. Пошел Москва, прибоя всегда на позитиве. Ты не найдешь другого, не пожалеешь, а он не откажет ни в чем. И вся ваша любовь не похожа на сон. Он ласков с тобой, ты любима им. Я бы режиссер, стал бы лучший фильм. Но зажгет этот пор среди яркого света и оставить здесь след после ушедшего лета. Валера, Валера, я буду нежной и верной. Валера, Валера, ты словно снег самый первый.